Омар Хайям. Перевод Константина Бальмонта. Поток времен свиреп, везде угроза. Я уязвлен и жду все новых ран. В саду существ я сжавшаяся роза, облито сердце кровью, как тюльпан. Если в лучах ты надежды, сердце ищи себе, сердце. Если ты в обществе друга, сердцем гляди в его сердце. Храм и бесчисленность храмов меньше, чем малое сердце. Брось же свою ты Каабу, сердцем ищи себе сердце. Когда я чару взял рукой и выпил светлого вина, когда за чарою другой вновь чара выпита до дна, огонь горит в моей груди, и как в лучах светла волна. Я вижу тысячи волшебств, мне вся вселенная видна. Этот ценный рубин из особого здесь рудника. Этот жемчуг единственный светит особой печатью. И загадка любви непонятна и полна благодатью. И она для разгадки особого ждет языка.